Глава 6. Сбор данных мы проводили до вечера и первую половину дня отработали у здания космостроя принципиально. Зара постоянно спрашивала: «Все нормально? Может, пойдем отсюда?» На что я отвечала: «Ни за что!» И старалась не смотреть на здание, в котором громил офис рантарианец. Это, правда, было одно из самых популярных мест, которые я видела. Из ближайшего торгового центра выходили женщины с покупками, из делового центра – офисные работники и их клиенты, а из переходов поднимались наверх пассажиры подземки. И я ни за что не покажу слабости, сбегая отсюда. Пусть Картер Вин знает, что я его не боюсь. Смотри, они все держатся на расстоянии друг от друга, даже в толпе, отметила Зара. Похоже, кресло придется располагать так же, как на Аскольде. Я припомнила слова Фарала Вуда. Если бы не они, я могла бы не обратить внимания на одну важную деталь. Только когда двигаются в одном направлении. Посмотри, вон там две компании стоят почти спиной к спине, при этом явно незнакомы. Зара присмотрелась. Точно. Получается, рантарианцам важно расстояние, когда они его видят. Может быть, еще не поняла. Мы делали заметки до самого вечера. Побывали в трех разных местах, чтобы собрать информацию о поведении разных возрастных групп, начиная с детей и заканчивая стариками. «Заметила?» – спросила я у Зары. «Что?» «Дети и старики подпускают к себе в боковые зоны, остальные – нет». Подруга присмотрелась и воскликнула. «Точно! Есть такое!» «Если так, то мы могли бы этим воспользоваться. Например, посадить их по возрастным группам. Родители хотят лететь со своими детьми, чтобы за ними присматривать. А если сделать так, что за ними будут присматривать? И развлекать, как в детском центре. Дадут занятия, займут ум. Конечно, здесь не берем в расчет совсем малышей». «Не знаю, согласятся ли на это. Рантарианцы много работают. Посмотри, один взрослый часто присматривает за группой детей на игровой площадке. Им знакома эта модель. А что делать с теми, кому еще или уже неинтересны игры?» Подростки и малыши могут лететь с семьями. Мы можем объединить кресла в группы. Но это ущемляет интересы одиночек. А вот для этого сделаем VIP-места. Они будут дороже, но основная ставка будет на семьи. Пожилые рантарианцы тоже будут использовать возможность лететь и говорить. Посмотри, старики всегда сбиваются в кучки и с удовольствием болтают. Зара засомневалась. Подожди. Тут есть много слабых мест. Вот сделаешь три ряда для пожилых, а билеты купят только двое. Да, такое может быть. И продать эти места, как детские, нельзя. Две возрастные группы будут мешать друг другу, задумалась я. Зара достала планшет и нашла статистику полетов пожилых на Ронтаре. Посмотри, всего 1% пожилых покупает билеты на космолеты, потому что билеты дорого стоят. Тогда нам нужна будет рекламная кампания. Затратно. У нас нет таких средств. Согласна. Нужно либо придумать вариант бесплатной рекламы, либо колдовать с креслами. Может, сделать их подвижными? Менять положение. Это ведет к быстрому износу. А сколько времени потратят стюарды, пока будут переставлять кресло перед полетом? Часы простоя в космопорте стоят тоже немало. Ты права. А если это... автоматизировать? Зара задумалась. Нужно прикинуть затраты, но мне кажется, что мы идем по сложному пути. Может, мы просто еще не увидели легкого? Начнем работать с тем, что есть, и он всплывет. Давай вернемся и устроим с командой мозговой штурм. Ребят мы встретили поздно вечером в офисе. Измученные, не привыкшие к физической работе умы Авенса переставляли огромные рабочие столы к выходу. Ого! «На Ронтаре нет ничего маленького!» Зара подошла к высокому столу и стулу. Чтобы сесть, ей пришлось на него взобраться. Теперь у нее свешивались ножки, как у маленькой. Я наклонилась под сиденье проверить настройки. Это самая низкая высота. Да, сидеть на таких стульях даже для души не солидно. Не то что для клиентов и инвесторов, которые заглянут в офис. Хотя Гноцу можно оставить его пьедестал. Я бы хотела посмотреть, как он болтает ножками. Я заглянула в кабинет босса и с разочарованием выдохнула. Пусто. Впервые хотела его увидеть. Неа выглядела очень виноватой, когда подошла. Я не посмотрела на размеры, когда оформляла заказ. Оказывается, стандарт — это для рентарианцев. А нам вот так. А босс где? Ругается с мебельной компанией. Те согласны на возврат, но только если мы осуществим доставку до склада своими силами. На Рантаре проблема заказать грузовую доставку, уточнила я. Проблема в деньгах, потупилась Нея. Если боссу не удастся договориться, то за ошибку придется платить мне. В этот момент Лукас Гноц зашел в помещение, пнул стол и сказал. Ни в какую. У Неи задрожал подбородок. Я спросила, во сколько выйдет доставка до их склада? Треть моей зарплаты, всхлипнула Нея. Я посмотрела на команду, половина сочувственно смотрела на секретаршу, часть прятала глаза, а часть ковырялась в коммуникаторе. «Ребята», — обратилась я ко всем, — «конечно, Нея может все оплатить и лишиться третьей зарплаты. Да, это ее ошибка. Но в этой ситуации мог оказаться каждый из нас. Мы на новой планете, в стрессовых условиях, среди другой расы. Это трудно. Быть идеальными во всем. «Почему бы Авенсу не взять на себя издержки?» — громко спросил Ешек. Все закивали. Лукас Гноц едва заметно отрицательно мотнул головой. «Понятно, все повесят на Нею. Начинать с ошибки на новом месте — это уже уйти в репутационный минус», — сказала я. «Мы команда. Это семья, которая должна делить победы и поражения. Это наше первое испытание. И то, как мы его пройдем, зависит только от нас. Общие трудности сплачивают. Для Нэй это сумма треть зарплаты, но нас 24. Вместе с господином Гноцем 25. Для нас это будет равносильно обеду в недорогой закусочной. Кто согласен участвовать, поднимите руку. Кто нет, без обид, положение у всех разное. Мы разделим сумму среди тех, кто поднял руки». Я подняла руку первая, следом Зара. И так одна за другой поднялись 20 рук. Я посмотрела на Гендира, который почему-то своей не поднял. «Конечно, я готов», — кивнул он и махнул рукой. 21. Отлично! Четверо не стали участвовать. Двое предсказуемо, те еще жмоты по жизни, которые новую одежду покупают только тогда, когда старая разлагается на них. А вот двое были сюрпризом. Как показывал мой жизненный опыт, эти четверо еще себя проявят с плохой стороны. И кто знает, каким составом наша команда дойдет до конца. Была бы я начальницей, взяла бы эту четверку на карандаш, но Лукас Гноц почему-то подошел к каждому из них и потрепал по плечу, даже женщин. Нея разревелась и бросилась благодарить меня, а потом каждого, кто согласился ей помочь. «Да ладно, брось, ничего такого, невелика сумма», — послышалось от смущенных коллег. Но самое главное сказал Ешек. «Нейка, не соплифь, мы команда. Если с доставкой не можем справиться, то что говорить о запуске производства на Рантаре?» «Верно, именно на таких мелочах проверяется коллектив. Одного не понимаю, чего хочет добиться Гноц, поддерживая одиночек. Мы быстро скинулись на решение проблемы, а потом мы с Зарой собрали всех на мозговой штурм. И разразились такие споры, что мебель отправилась обратно на склад, практически незамеченный. Мы осознали, что у нас умыкнули последние два стола только тогда, когда нас с них сдвинули на пол. Разошлись мы далеко за полночь, с кучей идей и пониманием необходимости понаблюдать за рантарианцами в общественном транспорте. Эта почетная миссия снова легла на наши с Зарой плечи, как самых общительных и внимательных к обществу, из команды. А когда я была против интересных вылазок, После стен приюта свобода передвижения для меня значила очень многое. В эту ночь мне приснился Картер Вин. Он кидал к моим ногам корзины с цветами, а когда я не впечатлилась, поджег их, поймав меня в ловушку. Я проснулась в холодном поту. Ну и страсти же мне снятся. Думала, больше не усну, но быстро провалилась в сон. В нем рантарианец ходил со мной за ручку, пел песни, делал мне массаж ног, расчесывал волосы и готовил, а потом долго и нежно любил в кровати. Я проснулась в горячке. Да кротова нора, что такое? Везде этот Картер Вин. И даже в подземке, когда мы с Зарой вошли в скоростной поезд, я увидела на экране рантарианца, открывающего новую станцию метро. Всюду он. «Не жалеешь?» — спросила Зара, видя, куда я смотрю. «Красив, богат, холост». «Нет», — я отвернулась от экрана. «Он не для меня, а я не для него». Зара начала дергать меня за рукав. «Что?» — я повернулась и посмотрела на девушку. Та во все глаза пялилась на рекламный экран. Я перевела взгляд и открыла рот от удивления. На экране была я в красном платье с надписью на груди. «Авенс лучший». Я с открытым ртом смотрела на Аскольд, как на чудо света. Трогала фюзеляж, вдыхала запах внутри салона и закрывала глаза, садясь в кресло. Это были кадры с презентации, о чем и гласила надпись внизу. И кротова нора, они не врали. Вот только я разрешение на использование съемки со мной не давала. «Обалдеть!» — громким шепотом воскликнула Зара, снимая ролик на коммуникатор. А у меня слов не было. Ни цензурных, ни матерных. Сплошной белый шум в голове и осознание того, что из моего искреннего восхищения сделали рекламу. Нет, не только рекламу. Еще втоптали Авенс в грязь, ведь я в красном платье с кричащей надписью просто олицетворяла восторг и поклонение кораблю коллаборации четырех фирм и одного затворника-гения, тем самым ставила Авенс на колени перед конкурентами. Оружие, в которое я превратила подаренное платье, Картер Вин использовал против меня. «Я его засужу!» — процедила я сквозь зубы. Зазвонил коммуникатор. Это был Гноц. «Не хочу отвечать!» Я посмотрела на Зару. Похоже, нам нужно вернуться в офис. Я засняла, если они еще не в курсе. Свяжемся с юристами, мы еще ему покажем, Лан. Не переживай. Коммуникатор все звонил. Надо брать, тяжело вздохнула я. Даже если Лукас Гноц еще не знает, придется принести ему плохие новости. Но когда я ответила на звонок, то сразу поняла, что он в курсе дел. В офис, быстро! Через полчаса я сидела в новом кабинете шефа и старалась не слушать ор, который исходил из него. «Я думал, смогу оставить филиал на тебя!» — кричал он. «На меня? Да я недавно стажировку окончила. В команде гораздо больше компетентных в управлении лиц. Я вообще-то корабли проектировать люблю, а не организовывать работу. Или это он для красного словца?» Лукас Гноц продолжал орать. «У меня всего 2 недели командировки, и что я получаю? Еще до встречи с инвесторами нас втоптали в грязь. И все почему? Потому что некоторые не могут сдерживать эмоций». «Это он про меня? Ха! Замечательно. Картер Вин — беспринципный богач. Гендзир сам одобрил план с платьями и был доволен эффектом. И что в итоге? Виновата я?» Отлично, просто шикарно. Как собирать почести, так все вместе. А как получать люлей, так держите крепче, не обляпайтесь. Хорошо, хоть поносит не при всех. Что плохого в том, что я восхищаюсь Аскольдом? Да там все ходили с открытыми ртами, даже инвесторы. Да только не они сейчас светят декольте на всех экранах галактики. Лукас так наклонился надо мной, что брызнул слюной на лицо. «А вот это вас не возмущает?» Я вытерла влагу, стараясь дышать глубоко и медленно. «Надо продержаться. 2,5 года вместо 5, и я сведу клеймо». «Очень возмущает!» Гноц выразительно посмотрел на мое декольте, и я сложила руки на груди. «Вам не кажется, что надо винить не меня, а космострой? Они используют меня без моего согласия. Сделал из меня рекламную модель!» Лукас Гноц наклонился ко мне, глядя красными от злости глазами. «Так ты сама все это и состряпала! Хочешь послушать наших юристов?» «Очень!» — крикнула я, выходя из себя. Ненавидела, когда на меня орали, ненавидела, когда обвиняли ни за что, ненавидела, когда перекладывали всю вину на меня. Лукас Гноц спроецировал экран связи с коммуникатора на стену. На звонок тут же ответили. Юридический отдел сидел полным составом за большим столом, и я тут же встала прямо, ощущая на себе изучающие взгляды. «Мы уже начали разбираться в ситуации», — сказал глава юридического отдела. «Но случай сложный. Во-первых, Космострой подписал в рекламном ролике, что это реальные кадры с презентации Аскольда. И это неоспоримый факт. Во-вторых, в Межгалактическом кодексе есть пункты, которые разрешают транслировать все, что происходит на такого рода мероприятиях. У нас есть шанс надавить на то, что остановили внимание на реакции одного человека, и поспорить на эту тему. Добиться, чтобы ролик сделали более развернутым с показом нескольких гостей. Но дело в том, что наша команда — единственные граждане, лица которых можно светить без особых последствий. Нас точно встретит как минимум одна сильная команда адвокатов, а как максимум от всех гостей. Но это нарушение моих прав. Они показали мое лицо. Если бы вы надписью «Авенс» лучше не сделали из себя рекламный объект, мы бы выиграли, но тут спорный вопрос. Мы можем предложить вам стратегию. Юрист неожиданно замолчал, потому что к нему подлетел помощник и что-то зашептал на ухо. Мужчина изменился в лице, посмотрел на меня суровым взглядом. «Лана, скажите, вы корпоративный шпион? Только что мне сообщили, что это платье в ваши аппаты доставили от Картера Вина, главы холдинга «Космострой». Мою кожу будто изморозью покрыло. Я некоторое время не могла сказать ни слова в свою защиту. Пока я осознавала ситуацию, меня словно оглушили. Я видела, как шевелились губы адвоката, как махал руками Гноц, но словно смотрела на все со стороны. Этот способ всегда помогал в трудную минуту. Я представляла, что это происходит не со мной, будто я могу хладнокровно думать, что делать, а не волноваться. Но в этот раз успокоиться не получилось. Больше всего на свете мне хотелось отправиться в кабинет Картера Вина и наорать на него от души, высказать все, что думаю о его симпатии ко мне. Нравлюсь ему? Как же! Больной богач, придурок! Урод! Да он вообще знает, что такое любовь? Или привык завоевывать любой ценой? Тоже мне космический воин. Дубина он с железякой вместо сердца. Чего он хочет? Раздавить меня? Показать, что на этой территории он главный и самый умный? Не зря нападавший назвал его роботом. Машина без чувств. Как еще желалка не отвалилась с такими замашками? Хотя, о чем я? На него же вешаются гроздьями. Отбиваться не успевает. Одна я сопротивляюсь, и он решил меня взять легендарным методом кнута и пряника. Вот только сиротские на это не покупаются. Мы знаем, чего нам будет стоить эта конфетка и как болезненен кнут. Думает, он первый, кто давит на меня? Да меня жизнь раскатывает постоянно, стоит только голову поднять, как получаю подзатыльник. Стоит только вылезти из ямы, как на тебе подножку. Стоит только встать на трясущихся коленях, как на предательство толчок в спину. То, что я сирота, это моя слабость, но и моя же сила. Другая бы плакала, истерила, но только не я. Приют научил, что сильные очень любят издеваться над слабыми, а я еще на него заглядывалась. Да что стоит его оболочка с гнилыми внутренностями? Да, умеет зарабатывать деньги, управлять людьми и мастерски раздавливать конкурентов. Вот только главному он так и не научился, будто он был в приюте, а не я. словно у него нарушено чувство привязанности. Я оказалась на пороге детского дома в 3 года и не помню ничего, что было до него. Но я видела детей, которые там с самого рождения, тех, кто прошел через страшное и кого воспитатели между собой называли «выжженная душа». Они вели себя точно так же, как Картер Вин. Старались все контролировать, отвечали злостью на эмоцию. Но ведь это все не про главу холдинга «Космострой». Так почему он ведет себя так? «Идиот!» — сказала я вслух и увидела, как на меня молча смотрят адвокаты и Гноц. Они явно не были готовы услышать подобное. «Простите, это я про Картера Вина, который не может удержать свое желание в штанах и прибегает к таким грязным методам. Это платье и правда его подарок. Вот только он купил в точности такое же, как купила я, специально. Он уже тогда следил за мной. И я сделала из 2 платьев рекламную кампанию, которая помогла Авенсу засветиться на новом рынке. Мне даже удалось поговорить с главным инвестором проекта «Аскольд» господином Музолди. Господин Гноц может подтвердить. Я повернулась к Лукасу, и тот скованно кивнул. Адвокаты с большим сомнением смотрели на меня с экрана. «То есть вы втянули Авенс в эту грязь?» «Втянула? Я? Если вы имеете в виду презентацию Аскольда, то да. Вся команда получила приглашение благодаря желанию Картера Вина видеть там меня. И вы хотите, чтобы мы поверили, что вы не шпион?» «Зачем Авенс сдался Космострою? Они первые, причем с огромным отрывом. До них не долететь, как до светила, и это все знают», — возразила я. «Это так вы верите в компанию, где работаете?» Юрист вскочил с места. Я промолчала, хотя внутри орала ему в ответ. «Есть фантазии, есть факты. Можно сколько угодно верить в компанию, но видеть положение дел не менее важно. Мне так хотелось крикнуть, что Космострой никогда бы не послал свою команду эконом-классом, что никогда бы не позволил делать возврат ошибочного заказа за счет работников. Но все это лишь осталось криком в моей голове. В кабинете стало тихо-тихо. Я слышала лишь свое шумное дыхание и громкие мысли. Адвокат сел, постучал пальцами по столу, а потом сказал: «Господин Гноц, в сложившейся ситуации судебные тяжбы нам не выгодны. Окончательное решение за вами». Сеанс связи закончился. Лукас опустил голову, потер висок, а потом посмотрел на меня. Его взгляд был тяжелым, кусающим, злым. Я выдержала его до конца. «Свяжемся с рекламным отделом», — сказал, наконец, он. На экране появились яркие стены пиар-переговорной. Вопреки красочности обстановки, лица команды были серьезными. «Мы уже получили последние новости от юристов, начали обсуждение. Запомните, наша задача — повернуть все в нашу пользу». Глава команды, опытная Шоренс, посмотрела на меня и сказала: «Тогда я должна спросить, можем ли мы использовать госпожу Лану так, как использовал ее Космострой?» Я открыла рот, но Гноц был первым. «Можете». Я отвернулась, сжав челюсти. На несколько секунд закрыла глаза, чтобы не сорваться. Сначала выслушаю, что они скажут, потом буду действовать. «Нам нужно 2,5 часа. Они у вас есть», — Лукас Гноц прервал связь, посмотрел на меня и эмоционально сказал: «Какая же ты головная боль!»